Матерь Агни-йоги. Понимаю, как трудно, когда скрежещут осколки и раздирают сознание. Но надо, чтобы равнодействующая всех вибраций, которые устремляются на него, все же вела бы кверху. То есть надо силы найти, чтобы пробиться сквозь плотность этих нагромождений и не позволить, им не позволить себя задушить. Именно тьма, обступившая Яра, стремится свет угасить, пользуясь всеми, кто может ей в этом деле помочь. Ее цель и задача – тушение света. Наша цель и задача – свет отстоять. И долг воинов наших огонь пронести неугасимо. Владыка на страже всегда, к нему устремляясь и крепко держа серебряную нить связи, можно в борьбе устоять, можно тьму победить и можно дойти невредимо до цели.